Орсон Скотт Карт. Королевский обед. Узнав его, привратник распахнул ворота. Пастух убрал топор и посох в мешок на поясе и шагнул на мост. Как всегда, проходя под нешироким сводом над рвом, в котором пенилась кислота, он почувствовал легкое головокружение. Наконец он оказался на той стороне, на дороге, ведущей к деревне. На травянистом склоне холма мальчишка играл с собакой. Встретившись со светлыми глазами пастуха, ярко выделяющимися на прекрасном смуглом лице, мальчик отпрянул. И пастух услышал, как женщина вдалеке закричала: «Иди скорее сюда, Дерри, дурак ты этакий!» Мальчишка помчался среди стогов сена, а пастух двинулся по дороге. Женщина продолжала выговаривать сыну: «Если будешь играть около замка, тебя подадут королю на обед!» «Королю на обед», — подумал пастух. «Итак, король голоден». Сообщение об этом быстро передается с помощью сигналов. От управляющего к повару, от повара к капитану, от капитана к стражнику и, наконец, к пастуху. А тот одевается и выходит за дверь, уже спустя несколько минут после того, как король проворчит: «Что бы такое съесть?» А королева, замахав всеми руками, ответит: «Только не тушеное мясо, надеюсь». А король буркнет, проглядывая сегодняшние компьютерные распечатки: «Груди в масле». И, пожалуйста, пастух уже здесь, чтобы получить со своего стада то, что причитается королю и королеве. Деревня была еще далеко, когда пастуху начали попадаться люди. Он помнил, что в те дни, когда впервые стали известны королевские вкусы, деревенские жители пытались уклониться от своих обязанностей по отношению к королю. Теперь же они лишь смотрели на пастуха, иногда прятали самых целых членов паствы, иногда, напротив, выталкивали их вперед, не в силах вынести тревогу ожидания. Но по большей части пастуху попадались безногие, безглазые или безрукие мужчины и женщины, ковыляющие по своим делам на уцелевших конечностях. Те, у кого сохранились пальцы, плели что-то из соломы или ткали. Те, у кого сохранились глаза, вели тех, у кого их больше не было. Те, у кого сохранились ноги, тащили на спинах тех, у кого уцелели руки. И эти несчастные, единственным утешением которых были продавленные постели, то и дело производили на свет детей, чья чудесная целостность делала их богами в глазах потрясенной матери и ненавистным напоминанием для отца, у которого язык вываливался изо рта, или отсутствовали пальцы на ногах, или ягодицы были покрыты шрамами. «Ах, какой он красивый!» – пробормотала женщина, раздувая мехами огонь, на котором выпекался хлеб. Ей вторило угрюмое ворчание безногого, переворачивающего выпечку деревянным совком. Пастух и вправду был красив, поскольку никто его и пальцем не тронул. «Да, не тронул», — прозвучало эхо полночных костров нечестивых ночей, когда жуткие рассказы едва не сводили с ума детей, а взрослых заставляли съеживаться от страха, потому что они знали, что это правда, что это неизбежно, что это случится завтра. У пастуха были длинные темные волосы, твердые, но добрые губы, мягкие от частого мытья руки, а свет его глаз, казалось, сиял даже во тьме. Он был большой, сильный, смуглый, спокойный и бесстрашный. И вот пастух вошел в деревню, направляясь к дому, который наметил в свой последний приход. Он подошел к двери и услышал, как во всех остальных домах вздохнули с облегчением. А в этом воцарилась тишина. Он вскинул руку, и дверь открылась, как и было положено. Все способное открываться подчинялось воле пастуха. Или, вернее, воздействию блестящего металлического шарика, вживленного королем в его кожу. В доме было темно, но не настолько, чтобы не разглядеть белые глаза лежащего в гамаке старика со свисающими, будто бескостными ногами. Этому человеку показалось, будто в глазах пастуха он прочел свою судьбу. Но пастух прошел мимо него на кухню. Юная девушка, не старше 15, стояла перед буфетом, силой давя на его дверцу. Однако пастух лишь покачал головой, вскинул руку, и буфет отворился, хотя женщина продолжала попытки его закрыть. Внутри лежал лепечущий младенец, завернутый в одеяло из звуконепроницаемой ткани. Пастух улыбнулся. Его улыбка была доброй и прекрасной, и женщине захотелось умереть. Пастух погладил ее по щеке, она вздохнула и негромко застонала. Он достал из мешка свой пастушеский посох, приложил маленький диск к ее виску, и она улыбнулась. Глаза ее были мертвы, но губы шевелились, обнажив зубы. Он уложил ее на пол, бережно расстегнул блузку и достал из мешка топор. Провел пальцем по длинному узкому цилиндру, на конце орудия вспыхнул крошечный огонек. Пастух прикоснулся мерцающим кончиком топора к нижней части одной из ее грудей и описал им широкий круг. Топор провел на коже тонкую красную линию. Пастух ухватился за грудь, и она осталась у него в руке. Отложив добычу в сторону, он провел рукой по топору, и свет стал тускло-голубым. Пастух провел топором над алой раной, кровь загустела, высохла, рана начала заживать. Он положил грудь в свой мешок и проделал то же самое с другой грудью. Женщина наблюдала за происходящим со смутным удивлением. Улыбка по-прежнему играла на ее губах. Она будет улыбаться так еще несколько дней и лишь потом осознает свою беду. Когда и вторая грудь оказалась в мешке, пастух отложил топор, посох и аккуратно застегнул на женщине блузку. Помог ей встать и снова провел мягкой рукой по ее щеке. Словно младенец, ищущий сосок, она потянулась губами к его пальцам, но он отдернул руку. Когда пастух ушел, женщина достала ребенка из шкафа и обняла его, нежно воркуя. Он тыкался носом в странно плоскую грудь, а женщина улыбалась и напевала колыбельную. Пастух прошел по улицам. Свисающий с пояса мешок подпрыгивал в такт его шагам. Люди смотрели на мешок, задаваясь вопросом «Что там?». Однако не успел пастух покинуть деревню, как все уже знали ответ, и теперь смотрели не столько на мешок, сколько на пастуха. Он же не глядел ни влево, ни вправо, но чувствовал на себе взгляды людей, и в глазах его были нежность и печаль. И потом он снова пересек ров по узкому мосту, миновал ворота и по темным переходам с высокими потолками зашагал к замку. Он отнес свою добычу повару, который угрюмо посмотрел на мешок. Пастух лишь улыбнулся и достал оттуда посох. Мгновение, и повар успокоился, разрезал мясо на куски, обвалял их в муке и положил на сковородку с разогретым маслом. Запах был сильный, приятный. На готовящейся пище проступили капли молока. Пока повар занимался королевским обедом, пастух оставался на кухне. Когда управляющий понес на подносе еду в королевский обеденный зал, пастух последовал за ним, но остановился у двери. Король и королева ели молча, с соблюдением строгих, но изящных ритуалов, делясь самыми лакомыми кусочками. В конце еды король что-то сказал управляющему, и тот поманил повара и пастуха. Повар, управляющий и пастух преклонили перед королем колени, а тот протянул три руки и прикоснулся к их головам. Имевшие за спиной большой опыт подданные вытерпели это прикосновение, не отпрянув, даже не мигнув, поскольку знали, что в противном случае король будет недоволен. В конце концов, то, что они могли служить королю, было величайшим даром судьбы. Не будь этого служения, их плоть стала бы королевским обедом, а кожа украсила бы увешанные гобеленами стены замка или послужила отделкой охотничьего плаща. Королевские руки все еще касались голов трех слуг, когда замок содрогнулся и завыл низкий сигнал тревоги. Король и королева встали из-за стола, с подчеркнутым достоинством отошли к своим пультам, сели и нажали кнопки, включив невидимую защиту. Спустя час изнурительной и сосредоточенной работы они признали свое поражение и прекратили сопротивление. Силовые поля, так долго удерживающие тонкие высокие стены замка, лопнули, стены рухнули, и сверкающий металлический корабль опустился среди руин. Борт воздушного судна раскололся. Оттуда вышли 4 человека с оружием в руках и яростью в глазах. При виде них король и королева с грустью посмотрели друг на друга, достали из потайных мест на затылке ритуальные ножи и одновременно вонзили их друг другу между глаз. Они умерли мгновенно, и 22-летнему рабству колонии на аббатстве пришел конец. Мертвые король и королева напоминали жутких плоских кальмаров, валяющихся на палубе рыбацкого судна, а вовсе не завоевателей планет и людоедов. Люди, высадившиеся из корабля, подошли к трупам и убедились, что враги мертвы. Потом огляделись по сторонам и только тогда поняли, что они не одни. Среди руин, недоверчиво глядя на них, стояли пастух, управляющий и повар. Один из мужчин с корабля поднял руку. «Как вам удалось выжить?» – спросил он. Они не ответили. Смысл вопроса до них не дошел. «Как вы уцелели здесь, когда...» Человек смолк, устремив взгляд поверх руин на толпу колонистов и детей колонистов, которые смотрели на них с той стороны рва. Увидев, что у многих из людей нет рук или ног, или глаз, или грудей, или губ, члены экипажа корабля бросили оружие, зарыдали и побежали по мосту, чтобы разделить радость и горе освобожденных. Не было нужды что-либо объяснять. Колонисты поползли и заковыляли по мосту к разрушенному дворцу и окружили тела короля и королевы. Потом они занялись тем, о чем давно уже мечтали. И спустя час трупы лежали в яме у подножья замка, залитые мочой, забросанные фекалиями и испускающие зловонье разложения. Тогда колонисты обратили взоры на слуг короля и королевы. Экипаж корабля тщательно отбирали, прежде чем отправить в далекие миры. Они обладали множеством навыков и умели быстро ориентироваться в обстановке. Прежде чем толпа успела что-то предпринять, прежде чем кто-нибудь успел шевельнуться, вокруг управляющего, повара, привратника и стражников возник силовой барьер. Даже пастух оказался внутри, хотя толпа негодующе забормотала. Один из людей с корабля терпеливо, ровным тоном объяснил, что все преступники понесут заслуженное наказание в соответствии с законами империи. Барьер не исчезал неделю, пока экипаж наводил порядок в колонии, стремясь пробудить интерес к самостоятельной жизни у людей, снова способных решать собственную судьбу. Наконец, стало ясно, что это может затянуться надолго, а справедливость не может ждать. Тогда с корабля принесли электронного судью, созвали всех и начали разбирательство. За правым ухом каждого колониста закрепили металлическую пластинку. Такими же пластинками снабдили королевских слуг и людей с корабля, а потом началось расследование. Воспоминания каждого передавались в сознание всех остальных. Сперва судья заслушал свидетельство экипажа корабля. Колонисты увидели, как их освободители нажимали на кнопки и беседовали с компьютерами огромного звездолета. Потом ощутили облегчение этих людей, когда четверо из них перешли в челнок, чтобы высадиться на долгожданной планете. Но планета оказалась мертва, там не нашлось уцелевших. Люди с корабля нашли лишь замок, а в нем короля с королевой. А когда хозяева замка были убиты, на планете остались только заросшие сорняками поля да развалины давным-давно опустевшей деревни. Это повторялось снова и снова, и лишь в колонии на аббатстве людям удалось выжить. Потом все присутствующие на суде смотрели, как на других планетах вскрывали тела убитых королей и королев. Внутри одной королевы обнаружились тысячи крошечных, многоруких плодов, истекающих кровью на холодном воздухе, проникшем во вскрытую матку. 30 лет беременности, а потом, пара за парой, они начали бы являться на свет, чтобы завоевывать и осквернять все новые миры, неумолимо, словно болезнь, распространяясь по всей галактике. Но этим тварям не суждено было родиться. Плоды обрызгали химикалиями. Они перестали шевелиться и высохли, превратившись в сморщенные серые комочки. На этом показания экипажа корабля закончились, и судья принялся исследовать память колонистов. Вой с неба и вспышка света, и без всяких космических кораблей на планету опустились король и королева. Однако вслед за их появлением тут же возникли всевозможные устройства. Людей избивали невидимыми кнутами, сгоняя в загон, выросший словно из пустоты, в темное, тесное пространство, где пленники едва поместились вплотную друг к другу. Спертый воздух, нечем дышать. Женщины первыми теряют сознание, за ними мужчины, постепенно крики стихают. Пот течет, пока не высыхает, жар сжигает, пока мертвецы не остывают. А потом весь загон внезапно начинает вибрировать. Открывается дверь, и появляется король, невообразимо огромный, со множеством отвратительных щупалец рук. Того, кто стоит позади тебя, вырвало. Вот и тебя самого начинает выворачивать наизнанку, и от страха срабатывает мочевой пузырь. Руки короля тянутся к пленникам, и все вокруг кричат, кричат и кричат. Но, наконец, голоса смолкают. Одного корчащегося человека выдергивают из толпы, дверь снова закрывается, вновь воцаряется тьма, и снова вонь и ужас, и жара, еще сильнее, чем прежде, тишина и далекий крик боли, тишина, бесконечно тянущиеся часы, и вновь дверь открывается, появляется король. Снова раздаются крики. Как только король входит в загон в третий раз, из толпы выходит человек, который не кричит. Его одежда заскорузла от чужой блевотины, но самого его явно не рвало. Его взгляд спокоен, губы не кривятся, глаза сияют. Это пастух, хотя пока он известен людям под другим именем. Он подходит к королю и протягивает руку. Его не выдергивают, а выводят наружу. И дверь опять закрывается. Тишина. Медленно ползут минуты. Но крика не слышно. А потом загон исчезает, словно его и не бывало. Вокруг опять чистый воздух, зеленая трава. В небе, как прежде, сияет солнце. Только одно изменилось. Появился уходящий под небеса замок. Изящный, с безумным нагромождением шпилей и куполов. Его окружает заполненный кислотой ров, через который перекинут узкий мост. Люди возвращаются в деревню. Их дома целы. Кажется, можно про все позабыть. Но потом появляется пастух, которого все еще называют старым именем. Как бишь его звали? И все говорят с ним, расспрашивают его. Что там, в замке? Чего хотят король и королева? Зачем людей держали в заточении и почему освободили? Однако пастух, не отвечая на вопросы, указывает на булочника. Тот выходит вперед. Пастух прикасается к его виску своим посохом, и булочник улыбается и идет к замку. После того, как в замок зашагали еще четверо сильных мужчин и мальчик, а после еще один мужчина, люди заворчали и отпрянули от пастуха. Его лицо по-прежнему прекрасно, но все помнят крики, которые слышали из загона, и не хотят идти в замок. Их настораживают бездумные улыбки тех, кто только что туда ушел. Дни тянутся своим чередом. Пастух является в деревню снова и снова, и люди теряют конечности. Они вынашивают планы мести, но посох пастуха и его невидимый кнут пресекают попытки напасть. Те, кого он отсылает в замок, возвращаются домой калеками. Люди ждут и ненавидят. И многие, очень многие из них жалеют, что не погибли в первые ужасные мгновения после завоевания планеты. Но больше никто не пытается убить пастуха. Колонисты кончили давать показания, и судья сделал паузу, прежде чем продолжить расследование. Воспоминания были слишком живыми, людям требовалось время, чтобы осушить слезы. А потом они увидели показания пастуха. На этот раз не было множества разных картинок. Все видели прошлое лишь его глазами. Снова загон. Люди съежились от ужаса. Как и раньше, открывается дверь. Только на этот раз каждый из присутствующих на суде вспоминает, как выходит вперед, как протягивает королю руку, как к нему прикасается холодное щупальце, как его выводят из загона. Замок все ближе, нарастает страх. Однако одновременно возникает ощущение мира, и оно помогает тебе сохранить спокойное выражение лица и заставляет сердце биться в нормальном ритме. Замок, узкий мост, заполненный кислотой ров. Ворота открываются. На мосту начинает кружиться голова. Кажется, что король в любой момент может столкнуть свою жертву в ров. А потом просторный обеденный зал. Королева за пультом создает мир, в котором появятся на свет ее дети. Ты стоишь около стола, король с королевой наблюдают за тобой с высоких сидений. Ты бросаешь взгляд на стол и понимаешь, почему раздавались те крики. Чувствуешь, как вопль поднимается к горлу, когда осознаешь, что ты, а потом и все остальные люди будут вот так же разорваны, полуобглоданы, превратятся в груду хрящей и костей. И потом ты справляешься со страхом и просто стоишь и смотришь. Король и королева волнообразными движениями поднимают и опускают руки. Кажется, так они разговаривают. Должен ведь быть какой-то смысл в этих движениях. Ты должен понять. Ты тоже вытягиваешь руку и пытаешься изобразить похожие жесты. Они перестают двигаться и следят за тобой. На мгновение ты неуверенно останавливаешься, потом снова начинаешь делать волнообразные движения руками. Их руки взволнованно мечутся, слышны негромкие звуки, ты пытаешься повторить и их. А потом король и королева приближаются к тебе, и ты стараешься успокоиться. Клянешься, что не закричишь, хотя в глубине души понимаешь, что не сможешь удержаться. Холодное щупальце прикасается к тебе. Ты чувствуешь нарастающую слабость. Тебя выводят из комнаты, и сознание застилает тьма. Проходят недели, а ты все еще жив. Ради того, чтобы забавлять их, когда они устают от своих трудов. Однако, подражая им, ты учишься, а они учат тебя. И вскоре вам удается вести нечто вроде примитивного диалога. Они обращаются к тебе, медленно шевеля всеми гибкими конечностями, издавая негромкие звуки. А ты с помощью двух рук, а потом и с помощью голоса, пытаешься ответить. Это убийственно трудно, Но, наконец, ты соображаешь, что должен кое-что им сказать, прежде чем им надоест с тобой забавляться, и они снова увидят в тебе всего лишь еду. Ты объясняешь им, как сохранить стадо, и тогда они делают тебя пастухом, в обязанности которого входит лишь одно – снабжать их едой. Да так, чтобы припасы никогда не кончались. Ты сумел убедить их, что благодаря тебе они получат вечный источник пищи. И они заинтересовались. Среди своих хирургических инструментов они находят и вручают тебе тот, который будет служить тебе посохом. Отныне твое стадо будет подчиняться тебе без борьбы, даже без боли. И еще тебе дают топор для отсечения и исцеления. И на куске разлагающейся плоти показывают, как его использовать. В твою ладонь они вживляют имплантат, которому подчиняются любые двери. И вот ты идешь в колонию и медленно убиваешь своих товарищей, отрезая от них кусок за куском, чтобы все они оставались живы. Ты ни с кем не разговариваешь. Ты прячешься от их ненависти за стеной молчания. Ты страстно желаешь смерти, но она не приходит, потому что это невозможно. Если ты умрешь, умрет и колония. Чтобы сохранить людям жизнь, ты сам ведешь жизнь, которая хуже смерти. А потом замок рушится. Твое дело закончено. Ты зарываешь топор и посох и ждешь, когда тебя убьют. Расследование подошло к концу. Люди сняли пластинки и удивленно заморгали, щурясь от солнечного света. Они смотрели на прекрасное лицо пастуха с выражением, смысла которого невозможно было угадать. «Вердикт суда гласит», — принялся зачитывать человек с корабля, в то время как его товарищи пошли в толпу, собирая свидетельские пластинки. «Что человек, именуемый пастухом, виновен в совершении чудовищных преступлений. Однако преступления эти были единственным способом сохранить жизнь тем, против кого они совершались. Поэтому человек, именуемый пастухом, оправдан по статьям. Жители колонии аббатства должны по крайней мере раз в год чествовать его и помочь ему прожить так долго, сколько может прожить человек благодаря науке и бережному обращению». Таков был вердикт суда. И хотя колонисты аббатства 22 года были отрезаны от остального мира, они ни за что не нарушили бы законов империи. Спустя неделю экипаж закончил свои дела на планете, и корабль стартовал. Отныне колонисты, как и прежде, будут сами вершить свои дела. Корабль был уже далеко среди звезд, когда после ужина трое членов экипажа завели беседу об оставленной планете. «Ну и штучка этот пастух», — сказал один. «И все-таки он чертовски добрый человек», — отозвался второй. Им казалось, что третий их товарищ задремал, но вдруг он резко выпрямился и воскликнул. «Боже, что мы наделали!» Шли годы. Колония аббатства процветала. Подрастало новое поколение сильных, неискалеченных людей. Они рассказывали детям своих детей историю долгого порабощения планеты. Свободу хранили как великое сокровище. Также бережно хранили силу, здоровье и жизнь. И каждый год, согласно вердикту суда, все устремлялись к одному из домов в деревне, неся дары – зерно, молоко, мясо. К Колонисты выстраивались в очередь у двери, а потом по одному входили внутрь, дабы почтить пастуха. Они вереницей проходили мимо его лежанки, чтобы он мог их разглядеть. Каждый всматривался в прекрасное лицо с мягкими губами и ласковыми глазами. Сильных рук, однако, больше не было. Только голова, шея, позвоночник, ребра и рыхлый мешок плоти, пульсирующий жизнью. Глядя на то, что осталось от тела пастуха, люди всматривались в зажившие шрамы. Когда-то, вон там, были ноги и бедра, верно? Да еще и гениталии, и плечи, и предплечья. «Как же он живет?» – недоумевали малыши. «Мы поддерживаем в нем жизнь», – отвечали им взрослые. «Таков вердикт суда», – повторяли они год за годом. «Мы должны помочь прожить ему так долго, сколько может прожить человек благодаря науке и бережному обращению». Потом они оставляли свои дары и уходили. И в конце дня пастуха снова переносили в его гамак. Откуда, сквозь окно, год за годом, он видел небо. Они, возможно, отрезали бы ему и язык, но это никому не пришло в голову, поскольку он всегда молчал. Они, возможно, выкололи бы ему глаза, если бы не хотели, чтобы он видел, как они улыбаются. Орсон Скотт Карт. Королевский обед. Текст читал Владимир Князев.